посвящается моим родителям. Глава первая. И вот Чарли поворачивается ко мне и говорит: «Ладно, Шарлотта, раз уж ты такой меткий стрелок, может, пойдем в поле и постреляем на раздевание?» Он-то думал, я в обморок грохнусь или попрошу нюхательные соли. А я сказала: «Идет, грязный ублюдок, будь по-твоему». Я хлебнула вина, чтобы успокоить нервы, и посмотрела на рассказчицу, хозяйку дома, восседающую во главе обеденного стола красного дерева. На Лавинию, жену Чарли, сидящую на другом конце стола, я взглянуть не осмелилась. «Мы взяли ружья и вышли на улицу», — продолжала Шарлотта. «Пьяные в усмерть, ну, мы с Чарли уж точно языками не ворочали, пошли в загон. Кому-то, кто потверже стоял на ногах, удалось установить голубей. Я взвалила на плечо папину охотничью винтовку, и бах!» Шарлотта замерла, накаляя обстановку, чтобы гости могли пару раз ахнуть от восхищения. «И как вы думаете, я сбила всех глиняных болванов до единого, а эти придурки ни одной несчастной птички не подстрелили?» Рассказ был встречен хриплым хохотом и ударами по столу, особенно со стороны моего мужа, который вот-вот да заехал бы кулаком в хлебную тарелку. Он ревел от смеха. Круглое, как луна, лицо сверкало красным цветом в тон пижонскому платочку, торчавшему из нагрудного кармана. Над верхней губой искрился пот, глаза похотливо блестели. «И что они, — прогремел он, — разделись? А как же, — оживилась замолкшая была Шарлотта. — Голые, как младенцы, все до единого. Я заставила их построиться и выставить оружие. И остальные причиндалы. А сама прошлась вдоль рядов с лошадиным кнутом». «Ой, Шарлотта, да ты с ума сошла!» — заржала похожая на лошадь девица, сидевшая слева от меня. «Вот смеху-то!» «И правда, вот смеху-то. Только вот я что-то не заметила, чтобы Лавиния особенно веселилась. Она покраснела до ушей». Еле обнажила зубы, храбро изображая что-то вроде улыбки, и возила по тарелке кусок бри. Примечание: сыр из овечьего молока, конец примечания. Потягивая вино, я искоса взглянула на мужа Шарлотты Боффи и подумала, каково ему сейчас. Судя по всему, ее россказни его ни капли не расстроили. Согнувшись пополам от смеха, он забрызгивал Стильтоном свои красные подтяжки. Видимо, его радовал живой интерес жены к особенностям анатомии других мужчин. Окинув взглядом стол и собравшуюся за ним компанию, уписывающую портвейн и вопящую ослиными голосами, я подумала: может, я все же к ним несправедлива, слишком недоброжелательна? Ведь если бы мы были на вечеринке у одной из моих подруг, и Кейт или Элис рассказывали бы историю, я бы тоже посмеялась от души. Может, эта байка кажется идиотской лишь потому, что ее рассказал кто-то из друзей Гарри. «Рози, метни-ка сюда портвейну», — гаркнула робкая хозяйка дома. В горле пересохло. Я послушно передала графин, который какое-то время стоял рядом со мной. Надо же было промочить горло, пока другие не закрывали рта. «Между прочим», — отважилась произнести я, пытаясь заглянуть в налитые кровью глаза Гарри, — «нам пора двигаться. Я обещала няне, что мы будем в полночь, а уже пол первого». «Правда?» — Шарлотта сверкнула Ролексом. Примечание марка часов, конец примечания. «Господи, у меня же утром урок бриджа». «Так, народ, сворачиваемся. Давайте, давайте, собирайтесь. Через минуту достаю пылесос». Все заржали и задвигали стульями, но, в отличие от меня, никто не поспешил оторвать зад от гобеленовых чехлов. Через 2 секунды я уже была в пальто, сумка решительно висела на плече. Прошло 5 минут, а я все еще стояла, застывшей улыбкой на лице, и терпеливо ждала, пока Гарри выполнит свой медлительный ритуал ухода из гостей. Похлопает всех по спинам и напросится в гости на будущее. «Чарли, мы так редко видимся, надо будет опять как-нибудь собраться. Серьезно, в четверг?» «Нет планов никаких, придем с удовольствием, правда, дорогая?» «Эй, Рози, кто у нас главный по культурной жизни? Просыпайся. Вечеринка с коктейлями в четверг вечером, ты не против?» «Но Гарри, Чарли и Лавиния живут в Гемпшире», — тихо сказала я. «Ну и что? Не так уж долго, за час доберемся, да, Чарли? Эй, Чарли!» Чарли уже разговаривал с кем-то еще. Повернувшись к Гарри, он посмотрел на него так, будто не помнил, кто он такой. «От центрального Лондона 1,5 часа, дружище. Неужто так долго? Ума не приложу, зачем вы забрались в такую глушь. Я до Слоун-сквер за 8,5 минут добираюсь». Примечание. Слоун-сквер. Фешенебельная площадь в лондонском Уэст-Энде. Конец примечания. 8,5 минут? Я за столько проезжаю половину подъездной дорожки. Последовал продолжительный хохот, и тем не менее Гарри поклялся, что мы в лепешку расшибемся, но явимся в гости. Правда, Рози? Ладно, ответила я, кивая, улыбаясь и чертыхаясь, что Гарри так поступил. Если бы Чарли захотел нас увидеть, выслал бы приглашение. Я натянуто улыбнулась. Приедем с удовольствием, Чарли. Наконец мы оказались у двери и стояли, обмениваясь бесконечными поцелуями и пустыми обещаниями. «Рози, приезжайте к нам как-нибудь на бридж. Сыграем вчетвером», — настаивала Шарлотта. «Я знаю, игроки из вас никудышные, но в самом деле какая разница?» «Очень мило», — соврала я. «Я непременно позвоню. Большое спасибо, Шарлотта. Прекрасный вечер, вкуснейший ужин. Доброй ночи, Боффи». Я клюнула их в щеку. «Пока, дорогие», — пропела Шарлотта, выпроваживая нас в ночь. «И не забудь позвонить Розе». Сев в машину, я стала ждать, положив руку на зажигание и наблюдая в зеркало заднего вида. Гарри, как обычно, медленно, нетвердым шагом огибал кузов сзади, пробираясь к своей стороне. Повозился с ручкой, не попал, попробовал снова, открыл дверь и громко ворча плюхнулся на пассажирское сиденье. Гигантская туша растеклась по сиденью аж до ручного тормоза, колени уперлись в нос. Он довольно сел в кресле и вздохнул. «Ах, отлично, лапочка!» — похлопал он меня по руке. «Недурно, совсем недурно. По-моему, все прошло очень гладко, я бы сказал, на 9,5». Я стиснула зубы и включила зажигание. «Хорошо», — пробормотала я, мудро помалкивая. «Я уже давно перестала чистить Гарри за его ненавистную привычку оценивать вечеринки по 10-бальной системе после ужина у владельцев куропаточьей пустоши, реки, кишащие лососем, или шале в Швейцарии, или еще какой-нибудь роскоши, который мечтал приобщиться Гарри. Нет уж, мне вовсе не хочется устраивать на ночь, глядя жуткую ругань, и потом залезать в постель с пульсирующей головной болью, ворочаться и ерзать до утра, пока Гарри под боком нахрапывает хвалу Англии». Машина медленно катила, урча по узкой, освещенной фонарями, Фулхемской улочке. Гарри откинул голову на подголовник и закрыл глаза. «Только одна не ладится, милая», — пробурчал он. «Ты сегодня как-то притихла, что ли, как мышка? С моими друзьями надо быть пораскованнее, понимаешь? Знаю, они тебя пугают, но они же не кусаются. Ты должна быть поувереннее». Последовала пауза. «О да, еще кое-что», — он повернул голову. «Я случайно подслушал, как ты предлагала Боффи пойти на лошадиные скачки. Так вот, надо говорить «бега, лапочка». Пустяки, конечно, но стоит запомнить, не так ли?» Я промолчала, лишь сильнее сжала зубы. «Не заводись, Рози, только не заводись». «Ничего, что я посадил тебя за руль», — сонно добавил он. «Мне сегодня что-то не хочется вести, я вялый какой-то». «Ничего», — процедила я. «Интересно, зачем он вообще спрашивает?» «По пути домой я всегда за рулем, да и на вечеринку тоже. В последнее время Гарри так нахлебывается виски в ванной перед ужином, что вести не в состоянии». Я вздохнула и переключила скорость. «И что, Рози, пусть себе пьет? По крайней мере, тогда он сразу заваливается спать, не так ли?» Я с надеждой взглянула на его полусонный профиль, но нет. «Привет, привет», веки опять задрожали. Видно, вспомнил что-то суперважное. Моргнул водянисто-голубыми глазами и улыбнулся в темноту. «Шарлотта, ничего, да?» «Да ничего. Кажется, эти ее карточные полдники — забавная штука. Может, сходишь как-нибудь? Тебе пойдет на пользу». Я силой вцепилась в руль, уж лучше пусть у меня кровь пупком пойдет. «Не глупи, Гарри. Как я могу играть в бридж, когда нужно присматривать за Айву? Что ему прикажешь делать? Сидеть в детском стульчике и резинки считать?» Примечание: Раберс, резинки и очки в бридже. Конец примечания. «Резинки?» — Гарри был ошарашен. «Это что, презервативы, что ли?» «Нет, Гарри, это карточный термин, хотя, честно говоря, я не удивлюсь, если у Шарлотты скоро появятся и презервативы. Раз она превратила стрельбу в стриптиз, то может решить оживить и дневной бридж, устроить вечеринку в стиле Энн Саммерс». Примечание. Энн Саммерс — сеть секс-шопов и торговая марка эротического белья и сексуальных игрушек. Компания Энн Саммерс проводит вечеринки, где женщинам предлагается примерить белье и опробовать эротические игрушки во время двусмысленных непристойных игр и конкурсов. Конец примечания. Я мысленно улыбнулась. Между нами я всегда считала Шарлотту потаскушкой. Гарри нахмурился, он был сбит с толку. «Энн Саммерс? Не припоминаю такую. Ах да, такая симпатичная рыженькая, познакомились у Комптон-Бернеттов. У нее отец епископ, да?» «Да, папа епископ был бы горько разочарован», — процедила я, рискованно обогнув велосипедиста-полуночника с явной тягой к самоубийству. «Нет, Гарри, забудь, ты ее не знаешь. Дело в том, что пока Айва не пойдет в садик, днем я не могу развлекаться, понимаешь? А это будет еще не скоро». «Тогда найми няню, у всех есть няни», — вздорно бросил он. Я яростно впилась ногтями в оплетку руля. Мне наступили на любимую мозоль. «У всех твоих знакомых есть няни, а мои подруги или сидят с детьми, или сами зарабатывают на няню. Они выпендриваются на карточных полдниках и утренних кофепитиях». «Послушай, дорогой», — торопливо добавила я, заметив, как он напыжился, — «давай не будем говорить об этом сейчас, ладно? Я устала, хочу добраться до дому и лечь спать». «Как знаешь, только имей в виду, Рози, приглашения пострелять в Нортумберленде так просто с неба не падают. Сначала нужно хорошенько прощупать почву, понимаешь?» Я улыбнулась. «Так вот в чем дело. Ему захотелось пострелять в Нортумберленде. О да, в прошлом году я там так потрясающе отдохнула, что завтра утром первым делом побегу к Шарлотте и буду, как вся честная компания, точить карандаши, брать взятки и напрашиваться на приглашение. Как же?» Я вздохнула. В прошлом году один из мужей стал приставать к поварихе, шлепал ее по мягкому месту, как только она наклонялась поставить свиное жаркое в духовку, а потом растянулся на ее кровати, голый, если не считать деревянной ложки во рту и стратегически расположенной кухонной рукавички. В конце концов бедная девушка взбесилась, бросила готовку и убежала. А мне, простофиле, пришлось взять дело в свои руки и готовить для 14 человек, не умирать же им с голоду. «Знаешь, я не уверена, что хочу еще один отпуск провести за работой», — ответила я Гарри. «Ты же говорила, что не против», — напыжился Гарри. «Я точно помню, ты говорила, что тебе даже понравилось». «Я действительно была не против. Просто не хочу, чтобы все повторилось». «Я очень тобой гордился», — резко произнес он, — «ты всех выручила». О да, я помню его лицо, когда все похлопывали меня по спине и называли маленькой звездой. Он сиял, лучился от гордости, и мне даже показалось, что он вот-вот лопнет. А потом, когда все ушли на корт, он поплелся последним, как всегда. Толстые ноги терлись друг о друга в слишком тесных белых шортах. Я смотрела, как он уходит, стоя у кухонного окна. Передо мной лежали 8 сырых лобстеров, и ни одна живая душа не предложила помочь. «Не знаю, стоило ли так гордиться», — тихо заметила я. «Мне тогда казалось, что мы вроде как платим за приглашение». «Не будь идиоткой», — фыркнул он. «Шарлотта и Боффи — мои старые друзья. С чего это мне платить за приглашение в их дом?» «Всего-то и надо сходить на пару карточных полдников и издавать нужные звуки на вечеринках», — подумала я про себя. Вообще-то в те выходные я с радостью занялась готовкой. Расторопно надела фартук, закатала рукава. Все что угодно, лишь бы быть подальше от развеселой орущей компании, которая только и знает, что твердить, как хорошо они проводят время, и ржать над несмешными шутками. Раньше, когда мы с Гарри только поженились, мне казалось, что я просто чего-то не понимаю. Ведь они на 10 лет старше меня, естественно, у них более тонкий юмор. Я думала, что со временем начну понимать их шутки. Но потом до меня дошло, что понимать нечего. Эти люди просто веселились, в этом заключался смысл их существования. Если что-то было не смешно, они все равно надрывали животы. Богатые люди без всякой жизненной цели, живущие за счет трастовых фондов, папочек из сети и самого достойного образования, что можно купить за деньги. Когда-то в раннем детстве они оценили себя долгим и невозмутимым взглядом, поняли, что безупречны, выйдя из младенчества, зашагали по жизни с этим твердым убеждением. Им можно орать во всю глотку и творить все, что заблагорассудится. Беспокойство и робость, терзающие обыкновенных смертных, незнакомы Шарлотте и Боффи. От них не услышишь тревожных слов по пути с вечеринки. Может, когда я сказала, что Аманда похудела, она обиделась и подумала, что раньше я считала ее коровой. Или я назвала их сынишку Томми Тихоней, а вдруг они подумали, что я считаю его умственно отсталым. Нет-нет, чрезмерная самоуверенность в друзьях Гарри зашкаливала. В их жизни всего было через край, только вот скромности не хватало. Вздохнув, я свернула на Уонсворт-Бридж-Роуд, ведь я изо всех сил старалась дружиться с ними. Поначалу мне так хотелось влиться в компанию Гарри, найти подружку, родственную душу, не такую горластую и мерзкую, как остальные. Но все они были одинаковые. И хотя сначала я восхищалась ими, считала их забавной сумасбродной командой, теперь все они вызывали у меня лишь головную боль. В том числе и Гарри. Я покосилась на него. Сидит рядом, откинув голову с открытым ртом, и мощно храпит. Пухлые руки вяло сцепились на полосатом жилете. Я тоскливо улыбнулась. Забавно, ведь когда мы с Гарри познакомились, он казался таким непохожим на остальных. Тогда я не подозревала, что он это ненарочно. Мы познакомились в Ирландии на очередной вечеринке. Только в тот раз я работала поваром на вполне законных основаниях, в качестве нанятого персонала. Обычно я не обслуживала загородные вечеринки, а в основном работала в Лондоне. У подруги была фирма по организации банкетов. Но в последний момент позвонили из агентства и стали умолять согласиться, потому что другая девушка отказалась, и клиенты уже впадали в эпилепсию от ярости. По идее, одно это должно было меня насторожить, но я согласилась, и на следующее утро уже плыла по Ирландскому морю, чтобы в одиночку приготовить завтрак, обед, полдник и ужин для 15 стрелков и их жен. При нормальных обстоятельствах я в жизни бы не ввязалась в такую передрягу, но, по правде говоря, мне до смерти хотелось уехать из Лондона под любым предлогом. Я только что разорвала долгие тягостные отношения с безумно симпатичным ландшафтным дизайнером по имени Руперт. То есть это, с моей стороны, отношения были отягощены чувствами, зато с его, легкие как перышко, но последнее обстоятельство стало очевидным для меня, лишь когда я застукала своего принца с другой любовницей, причем моей хорошей знакомой. Именно тогда я окончательно решила, что романы с красавчиками не для меня. Дело в том, что до Руперта я всегда сторонилась стремительных шикарных мужчин, считала их опасными и предпочитала иметь дело с отбросами. Даже в школе, когда все девчонки сходили с ума по Наполеону Соло, я была влюблена в Илью Курякина. Все визжали по Лебону, а мне нравился Тейлор. Все жаждали Боди, а мне снился Дойл. Примечание. Наполеон Соло и Илья Курякин — герои шпионского сериала UNCLE, британский русский агент. Саймон Лебон и братья Тейлоры, участники группы Дюран-Дюран. Боди и Дойл, герои телесериала «Боди и Дойл», профессионалы. Конец примечания. Мне так было приятнее, спокойнее, что ли. Ощущение легкого превосходства грело душу, и надо было продолжать в том же духе. Но тут появился Руперт. Воплощение сексуальности, прекрасный ландшафтный дизайнер, от которого подкашивались коленки. «Ну все, больше никогда в жизни», — внушала я себе, похлюпывая носом на диване в своей квартире в ту пятницу вечером. «Никогда, ни за что на свете. Пора вернуться к дешевым экземплярам, порыскать по вешалкам, может, и найду кое-что подходящее, кого-то, кого тоже бросили. Пусть он будет лысоват, коротковат, толстоват или худоват, я бы его подправила. Тут мне и попался Гарри. Из агентства позвонили, когда я выплакивала свою решимость в диванную подушку, и с отчаянием я согласилась на работу. Вот как вышло, что на следующий день я очутилась на западном побережье Ирландии за большим деревянным столом посреди огромной старинной кухни, похожей на владение миссис Биттон, и уныло оглядывала дюжину вальшнапов, которых нужно было ощипать, выпотрошить и изжарить. Примечание: миссис Биттон, автор книги по домоводству викторианской эпохи, 1861 год. Ее имя символизирует старомодные нормы этикета и допотопные методы приготовления пищи. Конец примечания. И только что мне пообещали, что другая дюжина не замедлит себя ждать. Через полтора часа, ощипав всего трех птиц, покрытая перьями, потрохами и кровью, я услышала хруст шин по гравию на подъездной дорожке. Выглянув на улицу, я заметила грязный старенький ленд-ровер, притормозивший под окном. Помню, как я с ужасом подумала, что если привезли очередную партию птиц, я или разревусь, или сяду на ближайший паром. И тут из машины выпрыгнул Гарри. На нем был довольно симпатичный охотничий костюм скаутский зеленого цвета, и в руках он нес не шесть связок вальшнапов, а бутылку шампанского. Он был крупным светловолосым мужчиной, по меньшей мере 6 футов 5 дюймов росту, и широкоплечий, но без жирка, как сейчас. Когда он ворвался в кухню, размахивая бутылкой, мне показалось, будто в комнате потемнело. Я замерла на полпути, возрившись на этого великана, и ожидала, что поступит очередной приказ свыше. Но он лишь раз взглянул на мое раскисшее лицо и усеянную перьями кухню и приказал пойти умыться и вымыть руки, пока он доделает остальное. И, не изменив своему слову, уселся на табуретку, поставил миску меж колен и принялся мастерски ощипывать вонючие птичьи грудки, в то время как я сидела рядом, шмыгала носом и попивала охлажденное шампанское. Я могла бы поцеловать его. Да, именно так следовало поступить, но вместо этого я вышла за него замуж. Не так сразу, конечно. Прошло несколько месяцев, прежде чем я стала миссис Гарри Медоуз, но над таким грандиозным решением можно было бы подумать и лучше. Вспоминая о прошлом, я понимаю, что многое зависело от моего тогдашнего состояния. В утро нашей первой встречи я была так измучена эмоционально и так безмерно благодарна этому большому и доброму человеку-медведю, что прямо там и решила. Слишком долго со мной дерьмово обращались, я сыта по горло сладкоголосыми смазливыми подонками. А вот этот простой, умелый, приличный мужчина как раз сойдет. Спасибо большое. По правде говоря, меня рикошетило, как пушечное ядро, я летела быстрее скорости света. Кто-то должен был меня поймать, и под руку подвернулся Гарри. При себе я заметила, что у него красивые глаза, голубые, как же еще рози, и внушающие доверие широкие плечи, и, насколько я помню, он меня рассмешил. Странно, конечно, ведь это было в первый и последний раз. Если честно, меня порадовал тот факт, что я его симпатичнее. О чем-то это говорило, ведь в то время во мне был целый стоун лишнего веса, и я только что сделала смелую стрижку в стиле «маленький эльф». Только вот лицо и фигура у меня были далеко не как у маленького эльфа, и в результате я стала похожа на толстого приземистого тролля. Но Гарри этого не заметил. Я была блондинкой с чудесными зелеными глазами. Это его слова, не мои. Кожа у меня как персик, тоже его слова. Формы чувственные, лучше промолчу. Я оказалась той, о ком мечтало его сердце. Ну что, что я могла сказать? Если он потерял голову, почему бы мне не сделать то же самое? Я окунулась в эти уютные отношения с внушительным вздохом облегчения. Мне не пришлось лезть из кожи вон, стараться быть остроумной, забавной, красивой, скакать через горящие кольца. После всех этих лет болтания в пространстве я словно приземлилась на пуховую перину. Он был старше меня лет на 10, выше меня на фут, и, соглашусь, может, он и был немного напыщенным, слишком довольным собой, слегка туповатым, особенно под мухой, что случалось частенько. Но сами посудите, кто не без недостатков? Ведь в конце концов он, по сути, своей хороший человек. Прикусив губу, я сердито переключилась на третью скорость. Слишком резко срезала на Онсворском развороте. Гарри сонно перевалился на одну сторону. Голова прижалась к стеклу, рот широко раскрылся, сбоку потекла маленькая струйка слюны. Мамочка была в восторге, как же иначе? Достаточно было открыть парадную дверь и лишь раз взглянуть на внушительных размеров сапфир на моей левой руке. И она уже готова была пасть на колени и целовать полу его телогрейки. Так она обрадовалась. Просияв, она крепко схватила его за руку и провела в гостиную, чтобы составить список гостей на свадьбу, а дальше покатилась к алтарю, как с горки на санках. Мама командовала парадом, почти не расставаясь с телефоном. «Он какой-то там родственник какого-то там лорда», — восторженно пищала она по телефону Марджори Бердетт, подружке. «Только вообрази, вот он умрет, потом умрет его двоюродный брат, потом еще кто-нибудь из их рода, и Рози, может, даже станет леди. Как знать, может, ей подфартит даже больше, чем Филиппе». С ней случился словесный оргазм, и трубка со стуком упала на столик в прихожей. Ведь как-никак замужеством Филиппы трудно тягаться. «Филиппа — моя старшая сестра. Не просто красивое, стройное создание с лебединой фигурой, но и очень умна под стать». Пару лет назад она, взяв отпуск в лондонской больнице, где работала анестезиологом, все очень серьезно, вырвалась домой на местные танцы. Тут она встретила, обворожила и впоследствии окольцевала, по тактичному выражению моей матери, непомерно богатенького здешнего землевладельца, который, по маминым словам, жил в самом крутом доме на весь Глостершир, Марджери. Гарри же с его претензиями на благородное происхождение разбудил в сердце матери скрытый провинциальный снобизм, и с минуты объявления помолвки ее понесло. То меня тащили в Питер Джонс составлять свадебный список, то запихивали в свадебные платья в Хэрридс, припугивая продавщицы, доводя ассистенток, а иногда и меня до слез. То мотаться по турагентствам и проверять организацию медового месяца. В какой-то страшный момент я так запуталась, что подумала, будто выхожу замуж за свою мать. Конечно, такой энтузиазм со стороны матери невесты — явление нормальное, но все же меня не покидало ощущение, что мамочка постоянно намекает мне «давно бы пора», ведь она никогда не упустит случая напомнить, что мне уже. Су-го-го, каким хвостиком, между прочим. Подготовка шла полным ходом, и мама с Гарри спелись лучше некуда. Когда он вскользь упоминал имена своих друзей и родственников, членов аристократических семей, у мамочки текли слюнки. Похоже, ее не волновало, что у Гарри нет работы, не так уж много денег и всего-то имущества, пара маленьких домиков в Уонсворте и какие-то мифические акции и ценные бумаги. Стоило матери услышать, что он знаком с Майклом Хезлтайном и герцогиней Деванширской, как она готова была извиваться на ковре, бить ногами и умолять еще. Помню, как-то раз после ужина, во время которого Гарри подчивал нас очередной историей о встрече с покойным Лоренсом Вандерпостом, как удобно для Гарри, почти все его друзья-аристократы покойные, мы с ней поднялись наверх. Пожелав мне спокойной ночи, она, я не вру, обняла меня за талию и прошептала: «Ты сделала это, Рози, ты это сделала». Помнится, я подумала, как же все-таки странно. Столько лет она меня не одобряла, упрекала в неопрятности, честила моих недостойных бойфрендов, корила за отсутствие честолюбия и твердила, что я приношу одни разочарования. И вот одним ударом я это сделала, завоевала ее одобрение и, может, даже любовь, и каким же образом, приведя в дом совершенно незнакомого человека. Я растерянно смотрела на нее и, как ни странно, не ощетинилась, не огрызнулась, не отдернулась в ужасе. Я просто заглянула в ее сияющие от восторга глаза и с удовольствием приняла ее радость. Это было так просто, понимаете, и так непривычно. Не сражаться с ней, не бунтовать. Я никогда не подозревала, что мне обидно, что Филли, мой брат Том, близнец Филли, умеют ей угодить, а я нет. Но в тот вечер я засыпала, испытывая нелепое, а кто-то скажет, жалкое чувство счастья. Вот папа — другое дело. Его любовь всегда была сильной, откровенной и безусловной. Услышав новость, он как-то притих. «Ну что ж, милая, главное, чтобы ты была счастлива», — сказал он наконец. «Но он же тебе нравится, пап?» — встревоженно спросила я. «Конечно, нравится, конечно». Мы сидели на старой скамейке у теплицы, и, помнится, я услышала, как меняется тон его голоса. Он становился более уверенным, будто папа почувствовал себя виноватым. Но он уже поднялся на ноги, взял садовые перчатки, секатор, напялил старую потрепанную шляпу и пошел к овощной грядке в конце сада. Его высокая фигура двигалась быстро и уверенно, как всегда, но мне показалось, что он слегка поник и шел понуро, медленнее, чем обычно. Тогда меня впервые посетило сомнение. Во второй же раз это случилось со мной прямо перед тем, как войти в церковь. Стоя у входа в нашу деревенскую церковь под руку с отцом, я вдруг ощутила жгучее желание сорвать фату, рвануть со всей мочи и смыться на первом же автобусе 9-го маршрута. Я сжала зубы и внушила себе, что все дело в предсвадебных нервах. Потом заиграл марш «Царица Савская», я вздернула подбородок и зашагала по проходу. Третий приступ сомнений настиг меня примерно через час на свадебном приеме в саду моих родителей. И, между прочим, его вызвала очаровательная Шарлотта, невероятно худая, раскрасневшаяся и разгоряченная, в отвратительной розовой шляпе. Она подскочила ко мне и громко выкрикнула: «Рози, ты прелесть, что отважилась выйти за старину шалтая-болтая». Примечание. Шалтай-болтай, коротышка, человек-яйцо. Герой детских стишков. Конец примечания. «Какая же ты храбрая! Одному Богу известно, что тебя ждет». «Шалтай-болтай», — запнулась я. «Да», — весело рассмеялась она, — «старая детская кличка. У тебя же тоже в детском саду было прозвище, да?» «Не было, и в детский сад я не ходила. Но это лишение меня не тревожило». Гораздо более шокирующим было другое открытие. Оно вдарило мне прямо между глаз со всей силой потерявшего управление грузовика. Боже милостивый, я вышла замуж за человека-яйцо, за толстяка, шестерку в их компании. И более того, оказывается, я храбрая, отважная и сделала то, что другим и в голову бы не пришло. Помню, стояла я там в кремовом шелковом платье и остолбенело моргала вслед удаляющейся Шарлотте, вцепившись в бокал с шампанским, но не ощущая его. После этого на мой мир постепенно опустилась темнота, и правда выплыла наружу. Я вышла замуж за мужчину, который в свои 39 лет уже отчаялся жениться. Я была уже четвертой поварихой, которой он помогал ощипать вальдшнепов. 4 попытки соблазнения с бутылкой шампанского и вытиранием слез бедной Золушки. В их компании это был знаменитый анекдот, как Шалтай-болтай пытался подцепить тёлку, но на этот раз, только вдумайтесь, на этот раз он не только ее охмурил, но и женился. Самое время надрывать животы, завывать от хохота, впадать в истерику и стоп снято. Хотя, погодите-ка минутку. Откуда им знать? Может, я его люблю? И наш брак заключен на небесах, вот. Увы, я его не любила, и брак наш заключался вовсе не на небе, так что смеяться надо было только надо мной. Не успела я вытряхнуть конфетти из волос, как поняла, что Гарри вовсе не такой, как я себе представляла. Его безобидность обернулась тупостью, незыблемость неподвижностью, ибо почти все время он проводил лежа на диване. И сказать, что он любит выпить, значит не сказать ничего. Правда, есть и хорошие новости. Давайте-ка сразу перейдем к ним. Моему сыну Айва сейчас ровно 2 года и 2 месяца. Он был зачат во время нашего медового месяца в Индии и родился, как ни странно, 9 месяцев спустя. Мой милый мальчик, крутя баранку и думая о нем, я с нежностью улыбнулась. Мой яркий светловолосый ангел, свет моих дней, единственная радость моего брака, центр моего мира. Я покосилась на Гарри. За сына я благодарна ему от всего сердца и ради сына готова все ему простить. Мы подъехали к дому на Мэритон-Роуд. Я сидела в темноте и заставляла себя почувствовать хоть что-нибудь, если не воскресить любовь, то хотя бы испытать нежность. Тихо расстегнула ремень, повернулась боком и взглянула на спящего мужа. «Попробуй, Рози, попробуй почувствовать хоть что-то. Ради Айва. Ведь вначале должно же было быть что-то, какое-то волшебство». Я потянулась и погладила его руку. «Милый», — прошептала я. «Никакой реакции», — продолжает храпеть. «Гарри, милый, мы приехали». Он почмокал толстыми губами и перевернулся на другой бок. «Гарри», — я затрясла его, — «пойдем, здесь холодно, просыпайся». Я потрясла сильнее. «Пойдем, дорогой». «Отвянь», — промямлил он. Моя рука замерла на полпути. «Ну и ты тоже отвянь, тупой жирный ублюдок!» — взорвалась я. Я оплюхнулась на сиденье. Меня так и подмывало бросить его здесь. Пусть сам выбирается из машины в 4 утра. Спотыкается на обледеневшей дорожке, безрезультатно ищет дверной ключ, борется со щеколдой. Но я знала, что самой себе дел прибавлю. Придется вскакивать с постели посреди ночи, чтобы спасти его, а то еще разрушит что-нибудь и разбудит Айва. Я наклонилась и нашла его ухо. «Гарри», — закричала я, — «если останешься в машине, замерзнешь до смерти». На мгновение он приоткрыл свои мутные зенки, но не успела я злобно сверкнуть глазами, как они снова захлопнулись. «Вот так, мечтая, Рози», — он храпел дальше. «Ну все», — заорала я, — «с меня хватит». Я вывалилась из машины и подошла к дверце Гарри. С чувством распахнула дверь. Пора прибегнуть к последнему средству, методу, который до сих пор применялся лишь в отдельных случаях из-за его потенциальной опасности. Но сегодня как раз такой случай. Я подбежала к стороне водителя, встала по собачьей на четвереньки на сиденье и принялась толкать Гарри в открытую дверцу. С таким же успехом можно было бы двигать гору. Прижавшись к нему плечом, я толкнула, что есть мочи, ругаясь и проклиная все на свете, пыхтя и задыхаясь. Гарри покатился, покатился и уже едва не вывалился на тротуар, но вовремя подставил ногу. Это его и спасло. Что ж, он всегда выходит сухим из воды, и ничего не скажешь. Я сидела, пыхтела и дивилась на него. Он перевалил через себя другую ногу и каким-то образом выпрямился, словно обдолбанный слон, очнувшийся после выстрела усыпляющим дротиком. Уму непостижимо, вот что значит врожденный инстинкт выживания. «Молодец», — пробормотал он, когда я открыла дверь и впихнула его в дом. «Умница, клюшка». «О да, забыла вам сказать. Когда я вышла за Гарри, то поменяла не только фамилию, но и имя. Была Рози Кавендиш, а стала Клюшкой Мэддоуз». На последнем дыхании, втолкнув его в гостиную, я увидела Эллисон, няню, которая уже поднялась с кресла, засунула в сумку журнал и выключила телевизор. «Хорошо провели время?» — робко спросила она. «Прекрасно. Спасибо, Эллисон. А как у тебя дела?» «Айва не безобразничал? Все в порядке?» «О да, он просто ангел, как всегда. Проснулся 10:00, я дала ему бутылочку, и он снова заснул. Я все правильно сделала?» Эллисон редко так много говорила, поэтому аж порозовела. Она была милой, застенчивой девчушкой 17 лет, жила по соседству и обожала детей, Айва в особенности. Я улыбнулась. «Конечно, я бы сделала то же самое, молодец. Я уже приготовила деньги и протянула их ей. Извини, что мы опоздали». «О нет, что вы, о, это слишком много, Рози». Она разглядывала купюры в ладони. «Нет, прошу тебя, возьми». Эллисон была старше из 5 детей, и с деньгами в их семье было туговато. Я знала, что так она хотя бы может прикупить что-нибудь симпатичное из одежды и блестящий черный плащик, который она с гордостью продемонстрировала мне в начале вечера, был куплен на деньги, заработанные присмотром за детьми. «Спасибо», — просияла она, — «теперь я смогу купить ту мини-юбочку из Топ-шоп». Отлично, радостно поддержала ее я. Глядя, как она сияет от удовольствия, я подумала, что, возможно, именно этого в моей жизни не хватает. Мини-юбочки из Топ-шоп. «Ну, я пойду», — сказала она. «Спокойной ночи, Рози. Спокойной ночи, мистер Мэддоуз». Она нервно взглянула на Гарри. Эллисон никогда не знала, как его называть и что ему говорить. Он шатался в проеме гостиной, загораживая ей проход в прихожую. Она бочком направилась к нему, но он не сдвинулся с места, чтобы пропустить ее, а смерил ее наглым и насмешливым взглядом с ног до головы. Юную фигурку в коротеньком облегающем топике. «Ты уже уходишь?» «Эллисон», — торопливо подсказала я. «Эллисон уже больше года была у нас с няней, а он так и не удосужился запомнить ее имя». «Ах да, Эллисон, сын и наследник вел себя хорошо?» «Идеально», — ответила она, пытаясь протиснуться мимо него. «Хорошо, хорошо». Он закрыл глаза, рискованно качнулся, о боже. Да он не просто налокался, он катастрофически пьян. «Извините на минутку», — промямлил он, — «да-то в туалет». Он повернулся и поплелся вон из комнаты, но свернул не в туалет, а налево и открыл шкаф, где мы хранили верхнюю одежду. Я не успела раскрыть рта. Даже не включив свет, он расстегнул ширинку и стал отливать, шумно, мощной струей, прямо на куртке. Я похолодела от ужаса и вдруг услышала звук, который не спутаешь ни с чем. Струя воды, бьющая о пластик. И тут я поняла. Поняла, потому что сама вешала его в шкаф всего пару часов назад. Он мочился на новый плащик Эллисон. Мы с Эллисон прижались друг к другу плечом к плечу и в ужасе ждали, пока фонтан не иссякнет. Потом наступило молчание. Потом он спутанно и немного растерянно выругался и через минуту вывалился из коридора. «Слушай-ка, Абигайл, детка, ты уж извини, но, по-моему, я написал тебе в карман». В этот момент я все и решила. Я больше не могу жить с этим человеком, придется от него уйти.